Глава 13. Кровавый сорокопут. Небо на юге затмевает черные клубы дыма, когда наш корабль наконец подходит к Навиуму. Дождь, который не раз промочил нас до костей за эти две недели, сейчас отошел к горизонту и теперь висит там тяжелыми тучами, отказываясь нам помочь, когда он так нужен. Величайший портовый город империи горит, и мой народ горит вместе с ним. Авитас присоединяется ко мне, выходя на нос корабля. Декс отдает приказ, и судно начинает двигаться быстрее. В воздухе гудит эхо барабанов. Это из Навиума летят зашифрованные приказы, которые означают атаку. Серебряное лицо Харпера неподвижно, губы плотно сжаты. Он провел немало часов по дороге, обучая меня закрывать разум от внешнего вторжения. Обучение длилось часами, все это время мы смотрели друг другу в глаза. Так что теперь я запомнила все эмоции, которые способны выражать его лицо, не хуже своих собственных. Какие бы новости он не собирался мне сообщить сейчас, я уверена, что это скверные новости. «Гримар и его войска напали на город на рассвете 3 недели назад», — говорит он. «Наши разведчики докладывают, что карконы на юге страдают от голода. Десятки тысяч мертвы, поэтому они месяцами нападают на южное побережье, и разведка говорит нам о том, что они собрали целую флотилию. Уже видели более 300 их кораблей. Сперва они нанесли удар по торговому порту. Из 250 торговых судов 243 были пущены ко дну. Это удар, от которого клан торговцев оправится не скоро. Какие меры были приняты в ответ? Адмирал Ленидас дважды выводил свою флотилию. Первая атака лишила варваров 3 кораблей. А потом они оттеснили нас обратно в порт. Вторую атаку Гримар отразил без потерь. Гримар так просто одолел адмирала Ленидаса? Кто бы ни был этот небесами забытый карконский варвар, он совсем не дурак. Ленидас командует имперским военным флотом уже 30 лет. По его проекту был построен военный порт в Навиуме, так называемый «остров». Сторожевая башня, со всех сторон окруженная водой, а за ней прекрасно охраняемый круглый порт с военными кораблями и судами снабжения. Остров был базой обороны от варваров на протяжении десятилетий. Согласно докладу, Гримар отвечал на каждое движение Ленидаса контрударом и отразил все его попытки нападения. После этого карконские варвары блокировали порт. Город сейчас в осаде. Число жертв в юго-западном предместье уже достигло 1000 человек. По этой части города Гримар наносит удары чаще всего. Юго-западное предместье населено в основном плебеями, работниками доков, моряками, рыбаками, бычарами, кузнецами и их семьями. Керис Витурия занимается подготовкой масштабной кампании, чтобы сокрушить варваров при их следующем нападении. «Керис не может этого сделать без одобрения Ленидаса», — перебиваю я. «Где адмирал? Почему он позволяет ей действовать в обход его?» «После второго поражения Керис приговорила его к смертной казни», — отвечает Авитас после долгой паузы. «Я вижу, что эта новость шокировала его не меньше, чем меня. За неисполнение долга. Казнь состоялась 2 дня назад». Боже, этот старый воин был воплощением долга. У меня нет слов. Ленидас лично обучал меня 5 года, когда я была на 5-м курсе, как раз перед тем, как я получила маску. Он был одним из немногих отцов с юга, которому мой отец безоговорочно доверял. Он 50 лет защищал империю от карконов, знал их повадки лучше, чем кто-либо другой. Официально комендант заявила, что он позволил себе потерять слишком много бойцов, не прислушался к ее советам. А неофициально она просто хотела полноты власти. Я скреплю зубами, чтоб ей сдохнуть. Почему патрицианские кланы это допустили? Они должны были ее остановить. «Ты же знаешь, каким был Ленидас, сорокопут», — говорит Авитас. «Он не шел на сделки, не брал взяток, был неподкупен. и не позволял отцам кланов диктовать ему, что он должен делать. Он общался со всеми одинаково, с плебеями, с торговцами и с патрициями. По их мнению, пожар в торговом порту случился по его вине. А теперь власть в Навиуме захватила Керис. «Однако она пригласила нас к себе», — говорит Авитас. «Мне передали, что прибудет эскорт, который нас к ней припроводит. Она сейчас на острове». «Чёртова ведьма! Уже пытается перехватить у меня бразды правления, не успела я прибыть в город. Я сама собиралась прежде всего отправиться на остров. Однако если теперь я так поступлю, это будет значить, что я пляшу под ее дудку и жду от нее указаний. Пошли ее ко всем чертям». Мое внимание привлекает волнение в доках. Взволнованное ржание лошадей, повсюду мелькают красно-черные доспехи Черной гвардии. Солдат ругается, пытаясь удержать коней, которые волнуются и встают на дыбы. И вдруг лошади резко перестают паниковать и паникают головами, будто вдохнули какой-то отравы. Все присутствующие в доках отступают на шаг назад. В поле зрения появляется фигура в черном. «О, преисподняя!» — потрясенно шепчет Авитас у меня за спиной. Пронзительный, нечеловеческий, злобный взгляд князя тьмы пронизывает воздух и останавливается на мне. Но я не удивлена. Я так и знала, что Керис привезет с собой это чудовище. Она ведь подозревает, что я хочу ее убить. И понимает, что я не добьюсь своей цели, если меня остановит ее приспешник из другого мира, умеющий копаться в чужих мыслях. Я думаю о долгих часах, проведенных в занятиях с Авитасом. Он неплохо научил меня закрывать разум. Я слушала его спокойный голос, который говорил о том, как представлять собственные мысли в образах драгоценных камней, потом запирать эти самоцветы в сундук, сундук увозить в море на корабле, а корабль топить, чтобы сокровище погрузилось в недостижимые морские глубины моря забвения. Харпер не знает о том, что Ливия беременна. Я никому об этом не говорила, но он знает, что будущее империи зависит от того, сможем ли мы уничтожить коменданта. Он был требовательным, строгим учителем, понимающим, что во многом наше будущее зависит от его уроков. Но он не может проверить, насколько хорошо я научилась. Надеюсь, я готова ко всему. Если Керис узнает, что Ливи беременна, ее убийцы доберутся до моей сестры уже через несколько дней. Сейчас все мои мысли смешались при виде князя тьмы. «Соберись, Сорокопут, от тебя зависит жизнь Ливи, жизнь империи». Когда я ступаю на трап, то стараюсь не смотреть князю тьмы в глаза. Я уже допустила эту ошибку раньше, несколько месяцев назад, встретившись с ним в Сере. И не хочу ее повторять. Я хорошо знаю, что в его глазах можно увидеть свое будущее. Тогда я увидела смерть моих близких, хотя и не поняла этого, просто думала, что вижу свой собственный самый большой страх. «Добро пожаловать, кровавый Сорокопут!» Я не могу сдержать дрожи при звуке его голоса. Он внимательно смотрит на меня. «Я — мать клана Аквила. Я — маска. Я — гвардеец Черной гвардии. Я — кровавый Сорокопут, правая рука императора Маркуса. Я приказываю себе оставаться невозмутимой и отвечаю на его взгляд достойно, согласно своему титулу. Но мое тело подводит меня. Портовые звуки угасают, больше нет шума воды, ударов волн о корпуса кораблей, не слышно криков грузчиков, скрипа мачт, далекого шума весел, гула моря. Джинна облекает полное безмолвие, непроницаемое облако тишины. Все исчезает, пока я преодолеваю короткое расстояние между нами. «Держи себя в руках, Сорокопут, не сдай ему ни пяди!» «А, прими мои поздравления, кровавый Сорокопут!» — тихо произносит князь тьмы, глядя на меня. «Вижу, у тебя скоро родится племянник».